То есть дядя Петя собирался укрепить не больного, но болезнь, играть по правилам, которые безумный больной установил для себя и для врачей. А это означало не излечение, но продление голодного сумасшествия. Съедено-то все будет со свистом, да что толку? Дядя Петя думал, если думал, что вступает на дорогу милосердного сельскохозяйственного труда, тогда как в действительности то была дорога продолжения страданий. Леон перелистывал философский энциклопедический словарь и как бы ощущал лицом мертвящий с запашком дерьма ветер, сквозящий сквозь стены отлитого стеллажа в кабинете отца к его столу, на котором лежал этот самый философский энциклопедический словарь. Мертвый ветер каждую страницу припорашивал смесью коричневого, синего, вишневого, что давало в смешении цветов однозначную серость, в смешении же качеств – дерьмо, поскольку дерьмо имеет тенденцию преобладать в соревновании качеств. Только над смертью – нет. Черный полпотовский цвет – посильнее серого марксистского. Леон почему-то читал про Пифагора. Ему казалось, марксистский ветер не прошьется сквозь тысячелетия до чистой эгейской сини, белого аттического солнца, мраморных колонн, черно-зеленых оливковых рощ и виноградников, горных пастбищ, свободных людей, с удовлетворением владевших рабами. Но он был тут как тут, костлявый, хароновой рукой, хватающий Пифагора за хитон, ошеломляющим порывом, как птицу в печную трубу, вгоняющие его учение в 10 пар онтологических принципов: предел беспредельное, нечет чет, одно множество, право лево, мужское женское, покоящееся движущееся, прямое кривое, свет тьма, добро зло, квадрат, прямоугольник. Тем самым превращая его в абсурд, так как пары онтологических принципов можно было выстраивать бесконечно: вода, вино, мир, война, любовь, ненависть, трусость, храбрость, правда, ложь и так далее, пока не надоест. Тем самым выдавая произвольно выбранные внутри вечной бесконечности Пифагором вехи, он сыпал их, как корм, птицам. Законечные пограничные столбы на территории античного познания, за которыми будто бы пустота несовершенства. Как и за всем, что не есть научный коммунизм. Марксистский ветер весьма тяготел к конечности, так называемой эсхатологичности, к пограничным столбам на территориях любого познания, запретным зонам, желательно под шлагбаумами, а еще лучше под колючей проволокой с пропущенным током. Но Леон, хоть его родители и были преподавателями научного коммунизма, учеными-марксистами, мать-кандидатом, отец-доктором философских наук, доподлинно знал, что если что в мире и конечно, то это прежде всего сам научный коммунизм. Конечен именно в силу своих посягательств на бесконечность. Конечно все, но что посягает на вечность вдвойне и вбыстрее. Он бы мог утвердиться в конечном мире, в термитнике, улье, осином гнезде или муравейнике, но в том-то и беда для коммунизма и счастье для жизни, что мир бесконечен. Вот только что там, за концом коммунизма? Впрямь ли счастье? С некоторых пор Леон сомневался. Ведь каждому ясно, что между пределом и беспредельным во всем своем многообразии помещается сущее. Между четом и нечетом бесчисленное множество дробей. Между право и лево прямо. Между мужчиной и женщиной гермафродит. Между покоящимся и движущимся трогающиеся с места. Между прямым и кривым — спиральное, между светом и тьмой — знаменитое сфумато Леонардо да Винчи, между добром и злом — исполнение приказа, между квадратом и прямоугольником — параллелепипед.